Глава 9. Не верю в происходящее. Сижу на 6-метровой кухонке и смотрю на повара в лице Руслана. Он ловко управляется с ветчиной, нарезая ее тонкими брусочками. Следом наступает очередь немного завядшей зелени. Лук в масле уже раскалился не на шутку и при встрече с ветчиной злобно шкварчит. В пару к луку и ветчине отправляется подваренная картошка. Руслан ловко орудует силиконовой лопаткой и закрывает сковороду крышкой. «Пожалуйста, оставь в покое Влада. Зачем я защищаю предателя? Почему поддаюсь какому-то лирическому порыву вместо того, чтобы забыть его и начать жить с нуля? Я же даже на развод уже подала». Он нарушил не только правила дорожного движения на трассе, но и по человеческим понятиям прошелся. Хочешь его оправдать? Сказать, что он был в состоянии аффекта? Прекращай, Ань. Подними уже свою гордость со дна. Я гляжу в широкую спину с раскрытыми крыльями. Чувствуется, что Руслан напрягается. Каждая мышца дергается и тут же застывает. Я тоже неподвижная скульптура на табуретке, сложенные в замок руки на коленях, приподнятые плечи. В крошечной бетонной коробке я сама не своя, но Руслан прав. К Эльзе сейчас нельзя, в дом мне не вернуться. Переночую, а завтра подумаю, где остановиться. Может, сниму квартирку, студию, мне одной хватит. Хорошие у тебя ребята в отделе. Ты с ними быстро нашел общий язык? По щелчку меняю тему. Влад становится неприкосновенен для откровенных разговоров. Табу. Мимолетно вспомнив его отношение и поведение ко мне, ставлю запрет не только в мыслях, но и в реальности. Больше никаких встреч, кроме как в день развода. Точка. А эта дурацкая смс-ка — его способ на меня воздействовать. Не поддамся. Руслан верно подмечает. Я слишком глубоко забила свою гордость. Пора вынимать ее из недр. Бизон безобидный малый, с ним легко. А Сева долго огрызался. Я залетный для них. Местных порядков не знал, границ не видел. Зашел в их терем со своими уставами. Ну, они меня и ощипали немного. Ощипали? Руслан усмехается, закидывает разделочную доску и нож в мойку. Инвентарь громко звякает. Однажды я поймал пацаненка, чумной такой, заморож дворовый. Начал расспрашивать о том, о сём. Авдеев поворачивается, вытирает руки полотенчиком, которое едва заметно в его огромных ладонях. Надеялся выведать у него про кражу в одном из магазинов Цезаря. А он что? С изумлением выгибаю брови, навостряю на него заинтересованный взгляд. Дёру дал. Обматерил пятиэтажным матом. Потом меня вызвали на ковер. Караваев, мой шеф, орал так, что стены тряслись. Оказалось, пацана этого они давно закатали в корки. А я чуть было все не испортил. Бросает полотенце, или, проще сказать, кусок льняной ткани, и открывает холодильник, который Руслану по плечи. Я ничего не понимаю. И, видимо, то самое непонимание отчетливо читается на моем нахмуренном лице. Завербованный мальчуган. Таких обычно по городу несколько бегает. Мальчишки-малолетки, наркоманы, мелкие воришки. Помогают в расследованиях, понимаешь? На стол ложатся два огурца и помидор. Ты прости, я живу один, редко в супермаркетах бываю. Что есть, то есть. Можно я помогу? Доверишь нарезку салата? Отдыхай, с овощами я контакты найду. Улыбается, прищурив глаза. Я опять заворачиваюсь в кокон. С ним всегда так. Качели. То вверх, то обрывая цепи вниз. Мы, может быть, были бы хорошей парой, но тогда, в свои 20, я уже думала о серьезных отношениях. Американские горки с Русланом меня не устраивали. Неживая улыбка трогает мои губы. И с чем я осталась? У разбитого корыта. Браку конец, мечтам и планам тоже. Снова ныряю в прошлое. Снова прокручиваю дни, недели, месяцы, годы рядом с Владом и вспоминаю застенчивую Вику с опущенной головой, бродящей по нашему дому. Серая мышка, молчаливая и пугливая. Как же так? Как? Готово. Прошу налетать. Сковорода с незамысловатым ужином и миска с салатом становятся в центр стола. Руслан дает мне вилку и садится напротив. С тарелками, по всей видимости, напряженно. Ну и ладно, переживу. Его колени касаются моих коленей. Мелкие разряды тока пробегают по бедрам и концентрируются в животе. Бабочки, будто мне 16. Приятного аппетита! Подбрасывает вилку, ловит на лету и вонзает в картошку. Я долго не могу приступить к еде, хотя в желудке выжженная пустыня. Ань, все будет хорошо. С Владом твоим решим, Эльзу найдем, не переживай. Лучше ешь давай, я старался. Ты ведь знал, что я — это я еще при первой встрече, да? Мастер неожиданных поворотов. Телешоу по типу Малахов и На грани отдыхают. Знал. Давно. Закидывает в рот картошку и дольку огурца насупливает брови. Еще в Москве. Как только услышал пункт назначения, сразу о тебе вспомнил. Почему тогда ломал комедию? Хотел дать тебе время. Для чего? Мне не нужно никакого снисхождения из-за ситуации в моей личной жизни. Твоя личная жизнь сейчас тесно перекликается с моим расследованием. Жует, глядя на меня в упор. Я захлебываюсь синевой его глаз. Сердце замедляет ритм. Твоя сестра канула в небытие не спонтанно, как тебе может показаться. Ее романчик с Цезарем не миф. А ты же знаешь, кто он? Под ним вся торговля в городе. Он готов пойти на все, чтобы удержать руль. Эльза крупно встряла. Говорю тебе, факт не из воздуха взят. Я же говорила, что не знаю, встречается ли она с Германом. Съев пару кусочков жареной ветчины, понимаю, больше не влезет. Грудь сдавливают тиски, дышать нечем. Зато я знаю. Подцепляет мизинцем внешний уголок левого глаза и немного откидывается назад. Ну да. Поджимаю губы, вытираю их салфеткой, вытянутой из пластиковой салфетницы в форме ракушки. Твоя работа — все обо всех знать. Только за все время твоего пребывания в городе ты ни разу даже не попытался со мной поговорить или хотя бы показаться на глаза. Я заходил в 13 зерен, и не раз. Но ты, босс, редко бываешь на месте. Неподвижен. В синих озерах изумрудный шторм. Городок маленький, но нас он не свел. Это знак. Встаю. Благодарю за ужин и иду в зал. 17 квадратов свободного пространства. Глубоко вдыхаю и прижимаюсь спиной к прохладной стене. Дыши медленно, твержу себе, дыши спокойно. Вскоре пульс перестает ставить рекорды, сердце приходит в норму. Я понимаю, что несколько минут стояла с закрытыми глазами. Открыв их, сразу же натыкаюсь на фото в стенке горки. Руслан и красивая блондинка с толстой косой, в которую вплетена голубая ленточка. Подхожу, беру за рамку и большим пальцем обвожу контур лица Руслана. Он жизнерадостно улыбается, в волосах резвится ветер. Снято где-то на побережье. Геленджик, 5 лет назад. Подскакиваю и оборачиваюсь, спрятаться бы, но поздно. Меня застукали. Поджилки трясутся, ладошки вмиг потеют. Вы очень красивые. Через полгода после этой поездки у нее обнаружили рак, а еще через год ее не стало. Мне очень жаль, Руслан. Я не хотела бередить раны. Ничего, я уже свыкся. Как говорят, осталась светлая грусть. Но, судя по его задумчивому взгляду, позе со скрещенными на груди руками, воспоминания, они еще свежи. Это же произошло относительно недавно. Невозможно отпустить боль так быстро. Расскажешь мне о ней? «А может, лучше посмотрим кино? Ты вроде любишь старые голливудские фильмы. Поищем и найдем что-нибудь». «Да, конечно». «Еще одно табу. Ставлю галочку». Через 2 часа я смотрю на черный экран с титрами, а Руслан заперся на кухне, беседуя с Севой. По обрывкам разговора ясно одно. Те, кто нас преследовали и пытались добиться аварии, не случайные люди.